предсказание. Я полностью согласен с тем, что составляем ничтожную часть населения, говорит Болтун. Но значит ли это, что наши проблемы несущественны для этого общества? Мазил, например, может быть вообще один в нашем обществе художник такого масштаба и типа. И именно реакция на Мазилу обнаруживает, что собой представляет данное общество, ну, с такой-то точки зрения. Этим объясняется, почему художников такого типа у нас нет или почти нет. Или они не процветают. Наши проблемы нетипичны в смысле общности или массовости, но они глубже, ибо они характерны. Они суть индикаторные или характеристические проблемы нашего общества. Мне не совсем ясно, говорит Мазила, в каком смысле они характерны. Представь себе, говорит Болтун, есть некая среда, которую ты хочешь изучить. Есть разные способы изучения. И в частности такой способ. В среду погружается некое экспериментальное тело с заранее установленными свойствами и по каким-то признакам фиксирует реакции изучаемой среды на это тело. Потом на вопрос о том, что из себя представляет эта среда, указывает именно на эту реакцию. Особенность нашего случая состоит в том, что такие характеристические тела вырастают сами внутри данной среды. Они помещаются в нее извне, являются ее законным продуктом и вместе с тем испытывают на себя воздействие своей родной среды как чужеродные ей явления. А поскольку эти тела имеют душу, мечтают, любят, ненавидят, страдают, творят и тому подобное, возникают специфические для них проблемы. Общество усиленно старается избавиться от этих проблем и представить дело так, будто это не его проблемы, но, увы, они суть его собственные проблемы в неизмеримо большей степени, чем все те проблемы, которые оно официально рекламирует как органически присущие ему. Естественно, естественно, говорит Мазила, общество прячет свои болячки. Нет, говорит Болтун, это не болячки. Тут наоборот, общество стремится спрятать и ликвидировать заложенные в нем самом здоровые начала. Общество прячет свои здоровячки. Почти все искусствоведы, изучающие творчество М, отмечают двойственность его положения. С одной стороны, он не выставляется, но при всяком удобном и неудобном случае его поносят. Его имя вычеркивают из списков авторских коллективов, за границу его не пускают. Никаких званий у него нет. С этой точки зрения он занимает самое низкое положение в системе нашего изобразительного искусства. С другой стороны, он выполняет работы, которые у нас доверяют выполнять лишь немногим скульптурным генералам. В чем дело? Случайность? Наличие двух борющихся сил в стране? Мне кажется, дело тут гораздо серьезнее. По идее, М должен бы быть признанным государственным скульптором. Он мог бы дать гениальное воплощение в скульптуре идеологии этого общества. Те люди, которые привлекают его для создания грандиозных барельефов и монументов, чуют это. Но наше общество сложилось в определенных исторических данных условиях и живет в определенной международной среде. Есть исторически сложившиеся традиции. Взять хотя бы такой пример. Засилие колонн в архитектуре до войны и первые годы после войны. Откуда это? Ясно, от прошлого. Мы это пережили, усвоили модернистские формы в архитектуре. Традиции передвижников и те уже фактически пережиты. Однако эти случаи пока единичны. В целом же у нас господствует традиционное представление в искусстве и об искусстве, в особенности в самой среде искусства, с точки зрения которых «М» выглядит как нечто враждебное официальному искусству. Его коллеги усиленно культивируют такое представление о нем. Отсюда приниженность его положения. Вот и получается очередной парадокс. «М» есть враг существующего положения в нашем искусстве вследствие того, что мог бы стать его блестящим представителем.